Студия «Медиакнига» представляет. Генри Лайон Олди. «Карп и дракон». Исполняет артист Юрий Титов. Книга вторая. Рассказы ночной стражи. Великая радость родиться среди людей. Тело наше слабо. Но разве мы предпочли бы звериное? Дом беден, но жилью голодных духов он уж верно не уступает. Сердцу горько от того, что оно тоскует. Но со страданиями в аду это не сравнить. Поэтому есть чему радоваться, что родились среди людей. Гэнсин. Проповедь в Йокава. Пролог. Небо горело над монахом. «Я умираю», — понял он. «Небо горит, но я больше не вижу в нем пожара, сожравшего мой монастырь. Просто закат. Солнце садится за гору. Да, я умру не сегодня. Это утешение? Вряд ли. О, храм изначального обета! Великий Хонгандзи Васияма! Злосчастный Хонгандзи! Счастливый Хонгандзи! Бессмертная птица Фушичо, восставшая из пепла! Никогда больше я не увижу тебя. И это, вне сомнений, утешение. Я запомню тебя, моя обитель, такой, какая ты была в счастливые годы». «Западный храм», — сказал демон. Трубка в его руке дымилась. «Прекрасное место. Строительство уже завершается. Весной в западный Хонгандзи войдет новый настоятель, и это будете вы, святой Кэньо». «Это буду не я», — ответил монах. «Почему же? Вам не нравится место? Только скажите, я построю еще один Хонгандзи. Если первый мы назвали западным, второй мы назовем восточным». «Ваше великодушие может соперничать только с вашей щедростью. Мне нравится место, выбранное вами. Я восхищен искусством строителей. Моя признательность безгранична. Вы по-прежнему питаете вражду ко мне? Не хотите принять подарок? 10 лет — долгий срок. Мне казалось, что наша вражда иссякла. В моем сердце нет вражды. Все очень просто, Набунага-сан. Не ищите сложных причин там, где есть простые. К тому времени, как храм будет завершен, я покину вас. Мертвецы не принимают даров. Отказ мертвого — не оскорбление. Но мой дух возрадуется, когда в западном Хонгандзи воссядет новый настоятель. Вы, святой Кэньо, до сих пор зовете меня демоном? Не вслух, нет. Я читаю это в блеске ваших глаз, движении ваших губ. Ведь так? Князь Ода Набунага улыбнулся. Лицо его было лицом Акети Мицухида, предателя и убийцы, чье тело князь носил с момента своей гибели в храме Хонна. Улыбка осталась прежняя, из прошлой жизни. Эта улыбка заставляла трепетать друзей и содрогаться врагов. Сейчас, когда Набунага обрел титул сёгуна, всякий падал ниц, завидев лишь тень улыбки военного диктатора чистой земли. Всякий, да, но только не монах, над которым горели небеса. Это так. Чай остыл, но Кэньо сделал глоток. Горло соднило. Вчера монах простудился во время медитации. Никогда раньше болезнь не смела приблизиться к Кэньо, когда он медитировал. Все однажды происходит впервые. И жизнь, и смерть. Вы правы. Я зову вас демоном-повелителем шестого неба. Я зову вас так в память о великих годах. Я сам дал вам это имя. Мне оно ближе всего. Демон взял свою чашку. Чайный набор был сделан из пористой, грубо обожженной глины безымянным мастером, рожденным в Куте. На чайнике, если не вглядываться, можно было разобрать контур горы с белой вершиной. Стоило всмотреться пристальней, и гора исчезала, превращаясь в бессмысленный набор черточек и выпуклостей. люди полагали, что это Фудзияма. Монах знал, это Акаяма, Красная гора, где ему явился Будда Амида. Знал это и демон. Случайный человек отдал бы чашки с чайником слугам, побрезговав грубостью работы. Знаток отдал бы за этот набор годовое жалование самурая среднего ранга. «Мне тоже», — демон рассмеялся. Лицо его сейчас походило на боевую маску. «Представляете? Это имя напоминает мне о молодости, проклятый Акэти. Ему стоило убить меня пораньше». «Нет, тело пришлось мне впору. Жаловаться было бы неприлично. Хорошее, крепкое тело, закаленное в походах. Но он украл у меня 6 лет жизни. Моему духу 58 лет, а телу 64. Вам знакома эта песня?» Князь вернул чашку на поднос. Пальцы на бунаге задвигались, отбивая ритм, словно воздух превратился в барабан. «Человеку суждено жить под небом лишь полвека. Наш бренный мир — сон». Монах поднял взгляд к пламени заката. Подхватил, стараясь не закашляться. «Наш бренный мир — сон. Напрасный обман. Жизнь дается нам один раз. Весь мир подвластен смерти». Они сидели на склоне под открытым небом. Настоящие холода еще не наступили, но трава пожухла. Выше росли сосны, скрученные в замысловатые узлы, и молодые клены. В соснах, не желая мешать беседе, прятались телохранители. Те, кто пришел с Кеннё, и те, кто явился с князем. Их было легко различить. Молодые самураи охраняли жизнь сёгуна. Старики сопровождали монаха. Кеннё не менял телохранителей с того дня, когда впервые увидел Будду Амиду. Зачем? Кто поднимет руку на святого бодхисаттву, чьим молитвам внимает Будда? Да и вообще, кому взбредет в голову покушаться на обитателя чистой земли, зная, что убитый воскреснет в убийце? Собственно, в молодости и в боевом умении княжеских самураев тоже было мало проку. Так, дань высокому положению. Телохранители Кеннё присутствовали при явлении Будды. Если монаху временами казалось, что он видел сон, а может, сошел с ума, один взгляд на охрану, на старость, утратившую смысл существования, да, этот взгляд возвращал его в реальный мир. «Моему духу 49 лет», — сказал монах, закончив песню. «Моему телу 49 лет. Человеку суждено жить под небом лишь полвека. Я — живое подтверждение этих стихов, Набунага-сан. Я скоро умру. Можете в этом не сомневаться. Вы же проживете еще немало лет». «Сколько?» — быстро спросил демон. «Не знаю. Не знаете? Или не скажете?» «Не скажу. Могу лишь дать совет. Не задерживайтесь с объявлением наследника. Еще лучше, если вы передадите титул сёгуна до конца года. Ваш сын, молодой господин Набукацу, вполне способен принять бремя правления. Набунага-сан, вы проживете достаточно, чтобы поддержать его на первых порах мудростью и опытом. После вас рядом с ним останутся смелые полководцы и мудрые советники. Это все, что я открою вам». «Прекрасное время», — ответил демон, любуясь кленами. «Вы правы», — согласился Кеннё. Еще вчера желтые листья кленов стремительно краснели, тронутые зябким северным ветром. Некоторое время монах и князь молчали, отдавая дань традиции мамидзигари, охоте за кленовыми листьями. Наслаждение от прекрасного зрелища усиливалось тем, что между кленами тут и там росли высокие рябины, чьи листья тоже были желтого и красного цвета. «Западный Ханганзи». Демон взмахнул рукой, словно указывая направление. «Люди будут приходить к новому храму, чтобы взглянуть на осенние клены. Впрочем, я больше люблю проводить это время года в ущелье Сандан. Зарево из листьев бушует на фоне пяти водопадов, напоминая мне эпоху великих битв. Листва плывет по течению, окрашивает реку кровью. Вам известно, что один из водопадов Сандана зовется вратами дракона? Монах кивнул. Если вы и впрямь решили умереть, святой Кеньо, я поставлю настоятелем Ханганзи вашего сына. Какого из двух? Младшего, без колебаний ответил монах. Хочу вас предупредить, Набунага-сан, что старший не уступит без сопротивления. Полагаю, он захватит место настоятеля. Даже если в завещании я укажу младшего, понадобится ваше вмешательство. Ваше или вашего наследника. Можете не сомневаться, почтенный Бодхисаттва. Я исполню вашу волю в точности. Настоятелем западного Ханганзи станет тот, кого вы назвали мне. Как мне поступить со старшим сыном? Водопад. Монах откинулся на подушке. Спина болела, сидеть было тяжело. Врата дракона, да? Смех демона был ему ответом. От вас ничего не скроешь, святой Кеньо. Да, я учредил службу карпа и дракона. Ее обязанностью будут дела, связанные с подтверждением Фукацу. Также дознаватели и архивариусы займутся разбирательствами по поводу случаев, заслуживающих особого внимания. Вы видите своего старшего сына во главе этой службы? Благодарю вас, Набунага-сан. Ваша проницательность выше любых похвал. Моя проницательность – ничто перед вашим прозрением. Люди станут приходить на вашу могилу, возжигать благовоние и просить вас снизойти к их просьбам. Нет, не станут. Я умру здесь, в Окаяме. Мой прах развеют над морем. Только настоятель храма Вакаикуса и его приемники будут знать об этом, да еще вы. В алтаре поставят табличку с моим детским именем Коса. Вряд ли она кого-нибудь заинтересует. Если хотите, сделайте мне ложную могилу в западном Ханганзи. Пусть люди приходят, пусть просят. Мне все равно. Мой дух не услышит их просьб. Я хочу покой, Набунага-сан. Я знаю, что покой – иллюзия, и все равно хочу. Надеюсь, вы простите мне эту слабость. Вы победили, демон-повелитель. Вы разбили врагов, и меня в том числе. Вы основали сёгунат и династию. Я ничем не могу вам помешать. Не могу и не имею такого желания. Кэньо наклонился вперед, борясь с болью в спине. Это ли не победа? Я признаю свое поражение. Вы победили, Бодхисаттва. После долгого молчания ответил демон. Я умер и воскрес в новом теле. Это случилось благодаря дару Будды, который был ниспослан вам, не мне. Войны прекратились. Убийства прекращаются, и это ваша заслуга. Это ли не победа? Я признаю свое поражение. Если мы оба победили, спросил монах, откуда взяться поражению? Князь взял пустую чашку, повертел в руках. Вот мы сидим с вами, демон и бодхисаттва. Казалось, весь мир сошелся для Ода Набунаги в этой чашке. Я вынужден быть демоном, преисполненным силы и гнева. Таково мое положение и обязанности. Вы вынуждены быть бодхисаттвой, источником милосердия и сострадания. Таково ваше положение и обязанности. Кто же нас вынудил к этому? Мы сами кто еще? Я не знаю никого сильнее нас самих. Каждую последующую осень, в те дни, когда листва кленов из желтой делается красной, князь Одда приезжал в Окаяму. С малой свитой он шел в храм Вакаикуса, садился у алтаря, где для него заранее выставляли табличку с поминальным именем Коса, и молчал. Намолчавшись вдоволь, бывший сёгун отправлялся туда, где росли сосны, скрученные в узлы, и рябины с двуцветными кронами. Там он пил чай в одиночестве. «Если мы оба победили?» — спрашивал Ода Набунага, глядя в небо. «Откуда взяться поражению?» И отвечал сам себе. «Да откуда угодно». Таких поездок ему выпало 6. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах. В каждом человеке живет зверь. Хищный, беспощадный, далекий от милосердия. Он будет убивать, если голоден, ибо все есть пища. В каждом человеке живет Будда. Он оправдывает этого зверя, что бы тот ни совершил, ибо все есть иллюзия. В каждом человеке живет судья. Он осудит этого зверя на казнь и муки, если увидит его в другом человеке, ибо все есть преступление, кроме совершенного нами. Эти трое снятся мне по ночам. Записки на облаках. Садзю Исен из храма Вакаикуса. Глава 1. Мертвец, демон и я. 1. Белые слезы неба. Редкие снежинки кружились в ночи. Снежинки? Гейши, танцующие перед знатными клиентами. Морозный воздух был прозрачен до звона. Повсюду сверкали искры, дети ущербной луны. На углу Оониси, большой западной улицы, и безымянного проулка, стиснутого с обоих сторон глухими заборами, старшина караула Торюмон Хидео задержался, желая полюбоваться изысканным зрелищем. В свете фонаря, что нес стражник Нисимура, возглавлявший караул, снежинки смотрелись иначе. Казалось, масло, горящее в фонаре, вытапливает из них все очарование. Лисий хвост отцвета, заметавший путь стражников на снегу, втянулся за угол. Стих мерный скрип удаляющихся шагов. «Хидео-сан! Иду!» Старшина испытал легкий укол раздражения и нахмурился, досадуя на самого себя. «Это служба. Обязанность патруля. Ночной обход квартала. Негоже командиру отвлекаться на всякие глупости, теряя из виду подчиненных. И Кэда его кликнул, и Кэда прав. А он, Хидео, не прав. И раздражение его недостойное». Вывернув из-за угла, он поднял ладонь, защищая глаза от света. «Что-то заметили?» «Нет, ничего. Идем дальше». Проулок был узкий, едва-едва двоим разминуться. Протискиваться вперед старшина не стал. Первым, как и раньше, топал Нисимура Керро с фонарем, за ним и Кэда Наоки, Хидео замыкающий. Холод покусывал нос и щеки, вынуждая кровь приливать к лицу. Холод и стыд, который преследовал Хидео, уже больше месяца. Да, в том, что произошло, нет его вины. Иди речь только о нем, новое назначение его бы нисколько не смутило. Но при чем здесь товарищи по службе? Конечно, господину Хосимото виднее, на то он и начальник городской стражи. Переговоры между сенсеем Ясухиро и господином Хосимото успешно завершились в конце осени. Если быть точным, почти завершились. Разумеется, Хидео делал вид, что знать не знает о регулярных встречах двух уважаемых людей. А если и слышал что-то краем уха, то его совершенно не интересуют досужие слухи. Он даже убедил в этом самого себя. Но последняя встреча, которая должна была подвести итог переговорам, долгим и деликатным, она не состоялась. Исухиро Кэзуо на нее не явился, что было совсем не в духе сенсея. Господин Хосимото проявил достойную всяческого уважения выдержку, ожидая, когда глава школы, принеся подобающие извинения, назначит новую встречу. Извинения от имени отца в итоге принес сын сенсея Цуиёши. Похоже, молодой мастер сделал это по собственной инициативе, желая сохранить отцу лицо. Новую встречу сенсей не назначил. Ясухиро-старшего как подменили. Внук Хидео, то есть сын, рассказывал. Старшина сморщился от досады. За прошедшие 6 месяцев он приучился думать о себе как о мужчине. О жене он тоже теперь думал правильно. Тем более, что для этого имелось обстоятельство, весьма способствующее верному ходу мыслей. А вот с Рейденом путался. называй парня то сыном, то внуком. Не вслух, конечно. За своим языком старшина караула следил с особой тщательностью. Короче, что бы ни происходило с Ясухиро-старшим, господин Хосимото устал ждать. Он принял решение и перевел Тарюмона Хидео с заставы на Северном тракте в ночную городскую стражу, патрулировать квартал, примыкающий к порту, через две ночи на третью. С одной стороны, это был тонкий намек сенсею, если тот одумается. Неужели вы, Ясухиро-сан, так мало цените человека, которого хотели заполучить в свое додзё? Вот, полюбуйтесь, к чему привела ваша необязательность. Бить ноги по ночам в портовых закоулках – это вам не досмотр путников на тракте. С другой стороны, начальник сохранил за Хидео прежнюю должность и жалование. Это был знак старшине. Лично вы, Хидео-сан, ничем передо мной не провинились. И, наконец, новый распорядок дежурств позволял с легкостью совмещать службу и занятия в додзё семьи Ясухиро, если переговоры двух высоких сторон в итоге завершатся к общему удовольствию. Мудрость господина Хосимото смущала старшину караула лишь одним. Вместе с ним в ночную стражу перевели и его сослуживцев по заставе. Да, с сохранением должности, жалования и выслуги. Но, как уже говорилось, бить ноги по темноте. Хидео чувствовал себя виноватым. Понимание, что он не в силах повлиять ни на поведение сенсея Ясухиро, ни на решение господина Хосимото, утешало слабо. Слабо? Совсем оно не утешало. Проулок вывел их к причалам. Тихо, пусто. Стылое море отблескивает лунным серебром. У пристани качаются на пологой зыби пришвартованные лодки. Шелест волн подчеркивает безмолвие зимней ночи, объявшее мир. Снег тонким слоем припорошил причалы. На девственной белизне темная груда тряпья выглядит особенным уродством. Почему снег не присыпал эту кучу? Не потому ли, что она появилась здесь совсем недавно? «За мной!» Хидео решительно направился к подозрительному тряпью и остановился, не дойдя до цели пары шагов. Сопевший над ухом Нисимура поднял фонарь повыше. В рыжеватом свете груда обрела очертания человеческого тела. Налетел порыв ветра, пламя в фонаре дрогнуло. Хидео на миг почудилось. Человек, распростертый на снегу, шевельнулся? Нет, показалось. Грубый балахон подпоясан разлохмаченной веревкой. Раскинутые в сторону ноги обмотаны грязными лохмотьями. На одной — ветхая сандалия из соломы. Вторая сандалия валяется рядом. Левая рука безвольно откинута в сторону. Правая вцепилась в балахон на груди, под самой шеей. Пальцы судорожно скрючены. Взгляд прилип к этой руке. Взгляд не желал подниматься выше. Пришлось сделать над собой усилие. Вокруг шеи и головы покойника растеклась глянцево-бурая лужа. Кровь. Много крови. Горло человека было рассечено надвое. В плоти зияла черная расселина. Лицо? Лица у трупа не было. Тряпка, намотанная на голову мертвеца, частично размоталась, открывая взгляду серую морщинистую плоть. «Каонай», — выдохнул Икеда. «Да», — подтвердил старшина. «Это безликий». И с облегчением перевел дух. «Каонай не человек. Таких убивать дозволено. Никакой ответственности перед законом, а главное, никакого фукацу. Тем не менее, убивают каонай редко. Брезгуют, да и зачем? Если что не так, всегда можно отходить безликого палкой или плетью. Пусть знает свое место, выкидыш кармы. Еще руки об такого марать. Кто-то не побрезговал, его дело. В любом случае убийство каонай не преступление. Ничего не произошло. Обход вскоре продолжится. Что делать будем, Хидео-сан? Сейчас я напишу записку. Нет, две записки. Хидео подышал на озябшие руки, полез в сумку, где хранил письменные принадлежности. У старшины караула они всегда должны быть при себе. Кому? Удивился Икеда. Для начала в службу Карпа и Дракона. Зачем, Хидео-сан? Старшина не ответил, занятый письмом. Зимняя, она же походная тушь, более густая. Ее замешивают на масле с добавлением желе из водорослей, чтобы не замерзала. Писать такой тушью сложнее, чем обычный летний. Тут не до разговоров. Закончив, Хидео помахал записками в воздухе, а когда тушь застыла, вручил листки сослуживцам. «Это оставить при теле. Для кого?» «Для уборщиков трупов. Они же неграмотные. Отнесут своему старости, он прочтет. Я написал, чтобы тело не сжигали до часа лошади». Не скрывая раздражения, Нисимура переводил взгляд записки на труп и обратно. О брезгливости Нисимуры в страже ходили легенды. Наконец он поставил фонарь на снег и присел на корточки рядом с телом, так, чтобы ни в коем случае не коснуться мертвеца или, того хуже, не замараться в натекшей вокруг крови. Записку, сложенную вдвое, Нисимура ухитрился вставить меж скрюченных пальцев покойника, не дотронувшись до них. Листок накрепко застрял в мертвых пальцах. Порывы ветра, налетая с моря, трепали его, но вырвать не могли. С темного неба продолжали сыпаться снежинки, колкие и сухие. «Не размокнет», — решил Хидео. «Вторую записку на обратном пути отдадим стражу у входа в правительственный квартал. Икеда-сан, займитесь. Скажите, пусть передадут чиновнику Карпа и Дракона. Какому? Любому. Первому, кого увидят с утра. Слушаюсь, Хидео-сан». Икеда был рад как дитя, что ему досталась вторая записка. Оскверниться прикосновением к мертвецу? Лучше вспороть себе живот. Да, ему придется дать изрядный крюк, возвращаясь домой с дежурства. Но это лучше, чем иметь дело с дохлым Каонай. Что во второй записке, а главное, при чем тут служба Карпа и Дракона, Икеда не спросил. С какой стати достойному стражнику интересоваться чем-то, касающимся безликой падали, вот еще. От трупа к портовым складам уходила цепочка следов. Хидео пригляделся. Следы были от деревянных гетта. Короткие парные полоски, стежки черных ниток на белом покрывале. 10 шагов, 11. На 12-м шагу убийца остановился. Прямо в снегу вывел иероглифы, наверное, палкой. Пали на землю белые слезы неба. Скрип под ногами. Хидео махнул рукой. «Идем. Здесь больше делать нечего. К складам они не пошли. Там есть свои сторожа. Это их территория. Да и зачем? Убийца Каонай не преступник, не вор, не контрабандист, не мошенник. Может, это один из складских сторожей? Убил, вернулся на свой пост и продолжил нести службу». Ветер стих, едва ночная стража отдалилась от моря. Второе. Скажут, ваш мертвец или не ваш. Холодно. Проснуться зимой худшее из зол. Зимою, раннее утро, повторял настоятель Иссен, цитируя записки какой-то придворной дамы, имелось в виду, что раннее зимнее утро достойно всяческих восторгов. Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен. Белый-белый иней тоже. Я удивлялся. Спрашивал у старика, в своем ли уме восхищенная дама, и Сен пожимал плечами. Отвечал, что не знает, поскольку дама скончалась давным-давно. Замерзла, уверяю вас. Окоченела во дворце, испытывая тонкие чувства. Свежий снег прекрасен, надо же. В моей комнате окон нет. Но я чую спиной и ягодицами, что двор замело. Снег подступил к стенам. Обложил сугробами доски и камень. Пушистые шапки висят на деревьях. Бррр. Едва пошевелюсь, кожу стягивает узлами, даже под одеялом. Но чудесно и морозное утро без снега. Бормочу я синими губами. Восторг дамы въелся в память намертво. Помню до последнего слова. Торопливо зажигают огонь, вносят пылающие угли. Так и чувствуешь зиму. Никто не зажигает, никто не вносит. Так и чувствую зиму. К полудню холод отпускает. Ну да, конечно. До полудня еще дожить надо. И огонь в круглой жаровне гаснет под слоем пепла. Вот что плохо. Тут мы с дамой единодушны. Вот что плохо. Дом наш отапливается одним единственным очагом в комнате родителей. Ко мне его тепло, если добирается, то лишь в моем воображении. Дрова жечь нельзя, угорим. Приходится жечь древесный уголь, а он дорог. Матушка с отцом, когда он не в патруле, спят, прижавшись друг к другу. Мне прижиматься не к кому, у нас даже кошки нет. Раньше я ставил в ногах переносную жаровню. Только сплю я беспокойно. Как-то опрокинул, чуть дом не спалил. Теперь с вечера нагреваю камень в очаге, заворачиваю в старое одеяло, кладу себе под бочок. Жаль, остывает быстро. Хорошо сёгуну. У него болтают даже в уборной два очага с крышками из металла. Почему два? Так ведь и кабинок две, для большой и малой нужды. Стану сёгуном, поставлю третий очаг и третью кабинку. Зачем? Прятаться, чтобы просители не докучали. Никогда не думала, что буду спать с женщиной. Это не я, это матушка. Отец вернулся из патруля, зашел в спальню. Я слышу матушкин голос, он звучит глухо, но вполне отчетливо. «Я тоже», — отвечает отец. «Я знаю, о чем они. Я не хочу об этом думать. Отец есть отец. У него даже грамота есть. Мало ли кто когда был бабушкой. Если грамота, значит отец. И мама от него беременна уже, не скроешь. Живот тыквой торчит. Будет у меня весной братец или сестра. И кошку заведу греться». Сбрасываю одеяло, еле сдерживаясь, чтобы не завизжать. Сажусь рывком, тянусь за ватной накидкой. Сплю я одетым, только все равно не спасает. Ладно, пойду на двор, разгоню кровь. У колодца умывался отец. Голый до пояса, слово чести. Склонился над лоханью, фыркает, плещет водой в лицо. Хорошо, что у нас есть свой колодец. Иначе пришлось бы идти к общему. За три дома от нашего. Там с утра толкотня. Моются, полощут рот, хозяйки сплетничают, тащат ведра с водой. Зазеваешься, обольют на ходу. Вода во второй лохане, стоявшей рядом с отцом, взялась льдом. Я ударил кулаком, лед брызнул во все стороны. Раздеться, как отец, нет уж, дураков нет. Осторожно смачивая ладони, я протер щеки, лоб, нос и заорал, как резанный, потому что отец набрал полные пригоршни воды. Короче, вы поняли, что он сделал. Всю мою сыновнюю почтительность как ветром сдуло. Так бы и врезал по шее. Хорошо, что у калитки закричали. «А кому каши? Вкусной бобовой каши!» Это разносчик Фумика. Его и видеть не надо, по запаху узнаешь. Перебродившая каша из бобов пахнет так, что за 10 шагов в нос шибает. «Возьми каши», — велел отец, — «и бобового отвара». И бросил в спину, когда я кинулся к калитке. «Мать рис варить будет. Принеси сухой растопки». «Соленья остались?» — крикнул я в ответ, расплачиваясь Фумика. «Остались, не надо. Или взять, про запас». «Не надо. Тертой редьки хватит. Мы что, княжеского рода?» И добавил громко, чтобы услышал и я, и разносчик. «Для человека низкого ранга является большой ошибкой иметь жену и детей». Цитата, наверное. Мудрость древних. Не мог же он так думать в самом деле. Он хоть и отец, а все-таки бабушка. Когда я отнес еду в дом и снабдил матушку растопкой, отец все еще стоял у колодца. «Меня ждет», — понял я. Хочет поговорить с глазу на глаз. «Безликого убили. Без обиняков», — сообщил он, хмурясь. «Сегодня ночью». Я похолодел. Да, зимой похолодел на морозе. Чуть в ледышку не обратился. «Мегеру?» «Цел твой Мегеру. В сарае сидит. Мог бы, кстати, дров нарубить, раз слуга. Другой безликий, чужой. Мы во время обхода на труп наткнулись». Я Икеду в правительственный квартал отправил с запиской для вашей службы. Просил выяснить, а дальше как получится. Что выяснить, что получится? Отпустила. Фух, не Мегеру. До остальных Каанай мне дела не было. Скажут, ваш мертвец или не ваш. В смысле? Не из кандидатов ли в слуги? А-а-а, я сам выясню. Выяснять не понадобилось. Когда после завтрака я вышел из дому, у забора уже приплясывал мальчишка посыльный. В записке, которую он принес, секретарь Акада уведомлял моего отца, что убитый Каонай не имеет отношения к службе Карпа и Дракона. Третье. Да, младший господин. Ваш слуга делает успехи. Старший писец Шиничи был в хорошем настроении. Когда такое случалось, он всегда подшучивал над Мегеру. Я это давно заметил. Рад слышать, Шиничи-сан. И каковы они, позвольте узнать? В кладовке, куда Мегеру отправился за жаровней и запасом угля, воцарилась тишина. Похоже, Каонай навострил уши. Успехи, о, они потрясают воображение. Он уже пишет быстрее ползущие улитки. Уверен, скоро его варварское перо сможет догнать черепаху. Кстати, ошибок он теперь делает не больше, чем хитроумный Морио. Все засмеялись. Я тоже рассмеялся за компанию, хотя понятия не имел, кто этот хитроумный Морио. Песцы поминали его не впервые. При этом они всякий раз веселились от души. А я стеснялся спросить, о ком речь и чем этот Морио знаменит. Подозреваю тем, что дурак редкостный. Вы слишком добры к моему слуге, Шиничи-сан. Вот бы устроить состязание в каллиграфии между ним и хитроумным Морио. Мои слова потонули в дружном хохоте. «Состязание!» — стонал от смеха молодой Макото. «В каллиграфии!» Толстяк Ринджи аж закашлялся. «С хитроумным Морио! Эту шутку надо запомнить! Да вы острослов, Рейден-сан! Весельчак!» Кажется, я прославился. «Рад, что доставил вам удовольствие. Боюсь, теперь мне пора заняться делами. Разумеется, Рейден-сан! Удачного вам дня!» Спрошу про Морио у архивариуса Фуда, иначе скоро пойдут байки про хитроумного Рейдена. В коридоре я столкнулся с дознавателем Куродой. Ответив на мой поклон, он вихрем унесся прочь в сопровождении своего слуги Каонай. Из-за двери дознавателя Исибаси доносились голоса. Один — строгий и властный, другой — растерянный и заискивающий. Похоже, там шел допрос. Все делом заняты. Один младший дознаватель Рейден Мегеру разжег жаровню в моем кабинете и вернулся к песцам догонять черепаху. Я развернул третий из дюжины свитков, выданных мне Фуда. Два я уже успел прочесть. Что тут у нас? Архив управления службы Карпа и Дракона в городе Окаяме. Нетипичные случаи Фукацу, только для дознавателей. Укутав ноги казенным одеялом, двойные носки не спасают от холода, если сидеть без движения. Я придвинул жаровню поближе и принялся за чтение. Фуда советовал представлять себя на месте дознавателя, который вел дело, сопоставлять факты, делать выводы, прикидывать свои дальнейшие действия и лишь потом читать дальше, узнавая, что в итоге выяснилось. В первых двух делах я не преуспел. Окажись я на месте дознавателя, я бы их с треском провалил. Красный Они метнулся в сторону с такой резкостью, что я на миг потерял его из виду. Вслепую отмахнулся малой плетью, развернулся, и запястье левой руки обожгло как огнем. Когда бы не перчатка из толстой кожи, я бы не удержал рукоять. Моя большая плеть с басовитым гулом ударила вдогон, завершая круг, но красный Они снова увернулся. Настоящий демон, и тот, наверное, двигался бы не так быстро. Прорези маски сужали обзор, я едва успевал за ним следить. Случалось, что и не успевал. С отчаянностью самоубийцы я завертел ветви ивы. Красный Они отступил, не ввязываясь в грубую схватку, скользящим шагом двинулся по кругу. Он вынуждал меня все время поворачиваться, не позволял броситься в атаку. Я уже знал, там, куда я устремлюсь, его не окажется. Ладно, будем махать перехлест. У моей ивы ветви гибкие, к стволу так запросто не прорваться. Шаг, поворот. Словно передразнивая меня, красный они накручивал свои плети в той же самой манере, но по малым кругам. Поверить его медлительности мог только глупец. Я следил за каждым движением и все равно проморгал момент, когда он прекратил играть со мной. Правую руку рвануло так, что я едва не заорал. Плеть красного они плотно захлестнула запястье. Ветви ивы беспомощно опали, склонились к воде. Я превратился в рыбачью лодку, игрушку бури. Шторм подхватил меня, понес на скалы. Все, что я мог сделать, это вскинуть левую руку, разворачивая плеть рукоятью вперед. Стрела бога грома. Моя стрела. Торец рукояти целил в лоб красному они. Целить-то он целил, да вот незадача. Когда лоб был уже близок, стрела угодила в железные тиски чужих пальцев. Я рванул плеть обратно, и пол додзё выскользнул у меня из-под ног. Грохот вышел изрядный. Казалось, мой небесный покровитель, разгневавшись на земного Рейдена, ударил в барабан. Из меня вышибло дух, даже охнуть не получилось. «Достаточно!» Ясухиро Цуиёши снял маску. «На сегодня хватит». Я тоже снял маску. Сел на пятки, поклонился, коснувшись лбом досок предательского пола. Спина болела, в голове плясали черти, но я старался не подать виду, что разбит, как дряхлый старикан. «Это огромная честь для меня, младший господин». «Что именно? Захват запястья? Бросок?» «Поединок с вами. Я и надеяться не смел. Я, в отличие от вас, смел. И до сих пор надеюсь». «Позвольте спросить, на что?» «На то, что вы извлечете из нашей встречи ряд уроков». «Благодарю, младший господин». Я снова коснулся лбом пола. «Ваше мастерство делает мои ошибки очевидными. Вырвать обе плети, отсушить руку или ногу и схлестать, как ему заблагорассудится. Без сомнения, Цуиёши мог сделать все это в любой момент. Десятком самых изысканных способов, на выбор. Вместо этого сын сенсея позволил мне проявить мои умения, более чем скромные, и осознать промахи, более чем грубые. Этот опыт не имел цены». «Ваша ива посредственно», — бросил Цуиёши, распуская шнуры и стягивая с себя защитный доспех. «Громовая стрела, напротив, весьма не дурна. Хотя нет, весьма — это слишком. Просто не дурна, этого достаточно». «Вы слишком добры ко мне, младший господин». «Ива посредственно, стрела не дурна. Остальное, ясное дело, вообще никуда не годится». Я тоже стащил с себя доспех и шлем, аккуратно развесил все по местам, свою амуницию и ту, что носил Цуиёши. Услужить сыну сенсея не позор, а обязанность. «Погасите лампы, Рейден-сан». «Да, младший господин». В додзё оставались только мы. Всех остальных Цуиёши отпустил. Поздно, темень на улице. Мне сын сенсея предложил задержаться для учебного поединка. Что я испытал при этом? А вы как думаете? Я прямо захлебнулся от радости и гордости. Так тонет неопытный пловец, упав в бурную реку. Честь, великая честь. Наконец-то мои старания оценили по достоинству. Когда же я вынырнул на поверхность реки, чихая и кашляя, то вдохнул свежий воздух и быстро протрезвел. «Трюмон Рейден, болван глиняный, кто ты такой, чтобы Ясухиро-младший, истинный мастер, предлагал тебе поединок без свидетелей, на ночь глядя, в пустом додзё? Плыви к берегу, тупица, думай, зачем все это?» Размышляя над причинами, толкнувшими Цуиёши на сей странный поступок, я надевал доспех и судорожно выбирал, как мне правильно именовать моего внезапного противника в сложившейся ситуации, так, чтобы соблюсти все приличия. Сенсеем? В школе сенсей Ясухиро-старший – отец Цуйёши. Неважно, что он уже больше месяца не заходит в зал, а занятия ведет его сын. Мало ли какие дела отвлекают главу школы. Лично со мной Цуйёши весь этот месяц не занимался. Так сделал мимоходом пару замечаний. Как я ему тогда отвечал? «Да, сенсей. Спасибо, сенсей. Помнится, я и Куба второго сенсеем называл. В отношении меня тут каждый второй сенсей, а мастер Ясухиро всем сенсеем сенсей. И что? Никто из них не изъявлял желания учить меня персонально, никто из них не считал меня достойным. Цуйёши тоже не считает. На этот счет у меня нет никаких сомнений, значит, обучение – дело десятое. Первое дело скрыто за ширмой, сидит да помалкивает». Нет в додзё ученика и сенсея, а кто есть? Буду звать Цуйёши младшим господином, решил я. Все верно. Он и господин в этом доме, и младший. А если умен, как я о нем думаю, значит, поймет намек без лишних слов. Спасибо за науку, младший господин. Теперь говорите, зачем я вам понадобился на самом деле? Гася масляные лампы одну за другой, я ждал первого удара. «Сочтите меня излишне самоуверенным, запишите в наглецы, но я полагал, что в новом поединке не уступлю сыну сенсея».